Когда Сюн Тин-Юй сообщила про поток демонической энергии, поднимающийся из оружейного города и направляющийся вглубь ядовитых болот, Сюн Сы-Юань и остальные забеспокоились. Они опасались, что это очередной маневр рогатых демонов, желающих прорвать их оборонительные рубежи. Поэтому, обсудив все, три человека бросились к этому месту, чтобы разобраться в происходящем. Выглядело все так, словно они готовились сразиться с могущественным врагом. Помимо этого прибыли Мо Хэ, золотой посланник восьми храмов, и Чжань Тяньи, зеленый посланник, которые, услышав об аномалии, немедленно выдвинулись в путь. Оба представляли силы восьми храмов, размещенные в окрестностях оружейного города. «Мисс Сюн, ты хорошая актриса. Ты обманула даже меня», — увидев ее, Мо Хэ холодно хмыкнул, а затем воскликнул: «Я действительно поверил, что твой отец принял беспощадное решение завоевать оружейную секту, устроив помолвку между тобой и мастером секты, Цинле. Я должен был убить этого Цинле и отнять его душу, его воспоминания, его метод создания бомб глубинного уничтожения и пространственный артефакт». Конечно же, Мо Хэ уже знал, что полгода назад Цинле и Сюн Тин Юй не вступили ни в какой брак. Он знал и другое, что упустил шанс убить Цинле. Теперь Цинле официально был иностранным делегатом семьи Сюн, и Мо Хэ уже не мог причинить ему вред. В глазах Мо Хэ Небесный Союз лишь выиграл, не понеся при этом никаких затрат. Им достался Цинле, а значит, и бомбы вместе с пространственным артефактом. Помолвка с Цинле, Нихань, старший брат Ниюня, не удержался от смеха. «Брат Мо, ты всерьез поверил в такую глупость? Что такое Цинле? Человек, предавший и покинувший оружейную секту, ничто иное, как ничтожная личность, которая права не имеет выйти на сцену. Как такой незначительный культиватор, как он, мог быть помолвлен с нашей племянницей Тин Юй? Ох, Мо Хэ, золотой посланник восьми храмов, тебя удивительно легко обмануть, не так ли? Ха-ха-ха». Лицо обескураженного Мо Хэ помрачнело, а взгляд стал холодным. Хотя у Цин Ли есть некоторые способности, его статус и правда не дотягивает до статуса Тин Юй, — добродушно сказал Сюн Сы Сюань. «Даже я не согласился бы на такой неравный брак, что уж говорить о моем старшем брате. Тин Юй, ярчайшая жемчужина семьи Сюн. Хе-хе. Если Цин Ли хочет жениться на Тин Юй, ему предстоит долгий путь». Си Чжичан был с этим согласен. Возможно, сейчас Цин Ли действительно казался главным членом трех великих семей и Небесного Союза лишь везунчиком, однако у него не было ни имущества, ни серьезного происхождения. Как он мог обручиться с Сюн Тин Юй, любимицей небес? В их глазах Цин Ли был совершенно недостоин Сюн Тин Юй. Именно поэтому Нихань, Сюн Сы Сюань и Се Чжичан, узнав, что Мо Хэ обманули, лишь посмеялись над ним. Мо Хэ было крайне неловко. Его хладнокровное лицо ничего не выдавало. Здесь невероятно густые испарения. Почему демоническая энергия преодолела такой путь? Сюн Тин Юй ничего не сказала про помолвку с Цин Ли, сосредоточившись на приказе: «Как вы думаете, старшие, мы должны этим заняться?» «Само собой. Как только мы проникнем внутрь и осмотримся, мы все узнаем», — странно усмехнулся Нихань. «Для тебя эти испарения даже не опасны. От них могут пострадать лишь младшие. Дядя Не, не стоит недооценивать эти ядовитые болота. Мне сообщали, что эксперт завершенного мира отравился ими насмерть», — предупредила Сюн Тин Юй. «Правда?» Нихань был поражен. «Правда», — подтвердила Сюн Тин Юй. «Тогда давайте будем осторожнее», — выражение лица Ниханя изменилось. «Циси, подумай хорошенько. Если ты откажешься от должности мастера оружейной секты, тогда секта сочтет тебя предательницей», — угрожал Ло Чжичан, впившись в нее взглядом. «Лянь Се, если Тянь Циси станет предательницей, ты все равно будешь ее защищать?» — закричал Фань Ци. Переглянувшись, Лянь Се и Фэнь Жун нахмурились. Этот вопрос вызывал у них лишь головную боль. «Циси много лет изучала ковку. Если вы продолжите угрожать, я буду защищать ее любой ценой». Удивительно, но Мо Хай, который обычно сторонился мирских событий, в этот критический момент выступил вперед и ясно выразил свое намерение защищать Тянь Циси. «Благодарю, великий старейшина», — почтительно произнесла Тянь Циси. «Она не предательница. Она не принесла секте вреда. Если вы не бросите свои намерения, то кровавое копье тоже не останется в стороне». После заявления Мо Хая Фэнь Жун, не задумываясь, взяла дело в свои руки. Бойцы кровавого копья вздрогнули. В это же время Лин Юйши, чьи глаза до этого были закрыты, внезапно очнулась. Из фиолетовых глаз вылетели два ослепительных фиолетовых луча, которые сверкали, словно маяки. Свет привлек внимание толпы. Люди кровавого копья, секты радости и оружейной секты не могли этого не заметить. В глубине ее глаз можно было увидеть множество мелких символов. Словно отпечатавшись в ее сердце, душе, плоти и крови, эти слова сверкали в ее глазах, словно расколотые звезды. Когда она открыла глаза, ее тело окружила чрезвычайно слабая демоническая энергия. Только что она впитала в кровь адское писание зла и огромную массу чистой демонической энергии, которую трудно было контролировать. Поэтому она случайно выдала себя. Однако даже этого было достаточно, чтобы почтенные мыслящие и почтенные безмятежные секты радости взволновались. Демоническая энергия. В этой девушке демоническая энергия. В унисон закричали они. Каждый боец секты радости тут же бросил на Лин Юиши убийственный взгляд. Это она. Она культивирует злое искусство пустого мира. Она вызвала всплеск демонической энергии в оружейной секте. Сразу же сделал вывод почтенный безмятежный. Его толстое тело, похожее на жирную бабочку, тут же оказалось рядом с Лин Юиши. Члены семьи Лин разволновались. В это же время Цинь Ли вернулся в тайную комнату семьи Лин. Он тайно освободил Манвана, самопровозглашенного члена расы духовных гигантов, и сейчас пытался добраться до громовых деревьев. Ему нужно было время, чтобы подготовиться. Однако Лин Юиши поглотила адское писание зла, и когда она открыла глаза, ее случайно выдал всплеск остаточной демонической энергии. Первым напал почтенный безмятежный. «Если ты что-то сделаешь, то пострадаешь». Сюли, превратившись в кровавую тень, повис рядом с Цинь Ле. Он сказал: «Ты должен подождать, я больше не могу ждать». Глаза Цинь Ле налились кровью. Он тут же высвободил всю энергию грома и молнии, скрытую в его теле, и, охваченный молниями, выскочил из тайной комнаты. Рядом с Лин Юиши сверкнула толстая и длинная молния. «Почтенный безмятежный, ты еще не мертв». Дикий смех Цинь Ле был пронзительным, как крик филина. «Цинь Ле, Цинь Ле, кровавое копье посмело принять в секту предателя. Преподобные были так злы, что аж тряслись всем телом. Сопляк, неужели ты думаешь, что можешь одолеть меня, полагаясь лишь на внешние силы?» — воскликнул почтенный бездумный. Когда вышел Цинь Ле, он полностью забыл о Лин Юиши и направился к нему. Он ненавидел Цинь Ле всем сердцем. Когда Ин Синженя, человека, который был лоялен к секте радости, убили, а Фань Ле погиб, высшие чины секты радости назвали его некомпетентным и обвинили в том, что он не способен контролировать оружейную секту. Почтенный мыслящий оказался здесь также из-за неудовлетворенности высших чинов. Они планировали вывести его на позицию лидера. Безмятежный винил Цинь Ле во всех своих неудачах. Он подумывал о том, чтобы отправиться в Небесный Союз и разобраться с Цинь Ле, когда оружейная секта окажется под их контролем. Однако он не ожидал, что Цинь Ле появится так внезапно, поэтому совсем забыл про Лин Юиши. Сначала он должен был убить Цинь Ле и смыть с себя позор. «Лянься!» — воскликнула Фэнь Жун. На Лянься, словно водопад, пролились голубые капли. Голубые капли покрыли и небо, и землю. Все они состояли из чистой духовной энергии. Каждая капля была полупрозрачной, и Лянься отражался в них, как в зеркале. Почтенный мыслящий неторопливо подошел к Лянься, окруженному синими каплями, и насмешливо улыбнулся. «Каждый человек кровавого копья заслуживает казни за укрывательство злодеев, которые культивируют злые искусства пустого мира. Хе-хе, наконец я нашел законный предлог, чтобы уничтожить так называемое кровавое копье». Громко расхохотавшись, почтенный мыслящий прошел сквозь дождь. На тело Лянься каплями падал жуткий голубой дождь. От его кожи поднимались тонкие струи синего дыма. Лянься был в опасности. Глава 334. Зло и проклятие, сковывающее душу. Лянься, попавший под давление почтенного мыслящего, был в опасности. Он никак не мог помочь Цинь Ле. Завидев, как на них мчится почтенный безмятежный, члены семьи Лин запаниковали. Почтенный безмятежный, достигший средней ступени завершенного мира, был огромной непоколебимой скалой. Сопротивляться ему было так же бесполезно, как мелким мухам пытаться передвинуть большое дерево. В борьбе с почтенным безмятежным они могли лишь погибнуть. «Кто посмеет остановить меня?» — тихо воскликнул почтенный безмятежный. На его груди закружились белоснежные лотосы, которые тут же устремились вперед. Лотосы источали сладкий запах. Единственное дуновение этого запаха могло дезориентировать разум человека, ввести его в транс и даже уничтожить его волю. Вон с дороги. Глаза Цинле были кроваво-красными. Прокричав это членам семьи Лин, он активировал искусство крови и призвал всю силу крови, что была в его теле. В груди мощно заколотилось сердце. На его лице показалась демоническая улыбка. Искусство крови. Взрыв. Резко выпалил Цинле. Три бойца секты радости, которые готовились перебить бойцов кровавого копья, внезапно взорвались и умерли. Из их тел, словно из фонтана, во все стороны брызнула кровь. Преодолев сотни метров, Цинле вытянул руку и ухватил воздух. Кончики его пальцев светились кровавым светом. Потоки алой крови прилетели издалека стремительно, словно молния. На горизонте, покрытом густыми ядовитыми испарениями, показались кровавые вспышки, которые затем образовали кровавого призрака. Лапа кровавого призрака. Гигантская лапа, созданная из свежей крови, излучала безумную ауру, способную притянуть человеческую кровь, способную высосать кровь из мертвых тел. Внезапно лапа бросилась к одному из белоснежных лотосов. Столкнулись два разных вида энергии. Белая дуга голов внезапно расширилась, словно стеклянный щит, а затем громко взорвалась. Во все стороны, словно острые лезвия, брызнули белые и кровавые лучи. Члены семьи Лин стремительно отступили. Лапа кровавого призрака – один из методов атаки кровавой дьявольской секты. Его особенность заключается в том, что он может извлекать кровь из тела культиватора низшего ранга и создавать призрачную лапу до того, как рассеется духовная энергия этой крови. В духовном озере Цинле отразилась яркая тень Сюли. Он помог Цинле применить таинственный навык кровавой дьявольской секты. Вот только Цинле был не свидетелем, а участником сражения. Душа Сюли отражалась в духовном озере, но Сюли не был хозяином его тела. Душа Сюли до сих пор была окружена барьером грома и молний, которые сдерживали душу Сюли. Так что, хоть Сюли и смог показаться в духовном озере Цинле, он не мог управлять его телом. Это Цинле управлял душой Сюли. Это было невероятное и доселе незнакомое ощущение. Никогда прежде Цинле не испытывал подобного. Сюли охотно поделился с ним загадочными техниками искусства крови. В душе Сюли Цинле мог найти любые духовные техники искусства крови, а затем применить их. Сюли стал в его руках острым клинком, духовным артефактом. Достигнув средней ступени отраженного мира, ты блокировал мою печать лотоса. Можешь гордиться этим достижением, фыркнул почтенный безмятежный, глядя на Цинле. Какой силой ты обзавелся на этот раз? Он знал, что Цинле, находясь на средней ступени отраженного мира, не мог отразить его атаку самостоятельно. Он знал, что этот мальчишка опирается на чью-то поддержку. Многочисленные белоснежные лотосы, созданные из чисто белой энергии, испускающие свежий аромат, который проникал в самое сердце, вращаясь, приближались к Цинле. Густые ядовитые испарения, затянувшие небо, рассеялись, словно поддавшись мощи белых летящих лотосов. Со всех сторон вздымалась мощная энергия, пытающаяся окружить Цинле. Лотосы окружили Цинле. «Мальчик, ты ему определенно не ровня. Открой мне свое сердце и позволь мне управлять твоим телом. Лишь тогда у нас появится шанс», — быстро сказал в духовном озере Сюли. Цинле не ответил. Вместо этого он достал 6 бомб глубинного уничтожения, чтобы уничтожить каждый летящий к нему лотос. Бомбы, вот как? Почтенный безмятежный увидел в руке Цинле металлические шары, и его лицо перекосилось, а во взгляде появилась настороженность. Снежные лотосы, грозившие окружить Цинле, внезапно ринулись в стороны. «Цинле!» — грубо завопил почтенный безмятежный. Две крошечные белые точки вырвались из его зрачков и выстрелили прямо в голову Цинле. В разуме почтенного безмятежного родились два лотоса. Улыбка Цинле дрогнула. Два лотоса, родившиеся из крошечных капель света, стали высокими, словно горы. Все его сознание заполнял подавляющий священный свет. Внезапно лотосы стали вращаться. Их лепестки превратились в острые лезвия, грозившие размолоть мозг Цинле в кровавый фарш. Почтенный безмятежный решил расправиться сначала с душой Цинле. Как только душа Цинле погибнет, он не сможет взорвать бомбы. Все назад. В этот момент наконец пришла в себя Лин Юйши. Отдав приказ семье Лин, она посмотрела на Цинле. Она сразу поняла, что он в беде. В ее глазах, словно звезды, мерцали крошечные ломаные символы. Она впервые пыталась воспользоваться демонической энергией. Длинные фиолетовые волосы дьявольски плясали в воздухе. Глядя на почтенного безмятежного, она активировала тайное искусство из адского писания зла, злое проклятие, сковывающее душу. Она пробормотала неразборчивые злые проклятия, и невидимые символы вырвались наружу. Эти символы родились в ее сознании и состояли из демонической энергии пустого мира. Они падали в сознание почтенного безмятежного, как снежинки. Почтенный безмятежный пытался уничтожить душу Цинле, она пыталась уничтожить душу почтенного безмятежного. Непрерывно трансформируясь, причудливые символы падали в разум почтенного безмятежного. Уже скоро эти символы превратились в призраков, которые визжали, выли и шипели в разуме почтенного безмятежного. Обнажая клыки, они размахивали когтями. Почтенного безмятежного словно захватили бесчисленные злые духи. Его душа была в растерянности. У него не было выбора, кроме как собрать все свои силы и уничтожить призраков, поселившихся в его разуме. Два белых лотоса, которые он послал в сознание Цинле, взорвались, потому что ему не хватало духовной энергии, чтобы поддерживать их силу. «Жалкая сука, ты культивируешь злое искусство». Почтенный безмятежный обернулся и посмотрел на Лин Юйши. Он угрожающе произнес: «Когда я убью Цинле, я добьюсь и твоей смерти. Ты узнаешь, как может страдать женщина, оскорбившая почтенного из секты радости». У сердито рычащего почтенного безмятежного не было выбора, кроме как направить все свои силы на борьбу со злыми духами и призраками, что заполонили его разум. Даже находясь на средней ступени завершенного мира, он был обеспокоен тем, что Лин Юйши вторглась в его разум. Его злость была вызвана стыдом. Лин Юйши, которую не тронули его угрозы, не отводила от него пристального взгляда. Она продолжала бормотать проклятия и раз за разом нападать на его разум. Ни она, ни почтенный безмятежный не заметили, что в голубом пруду, располагавшемся неподалеку, скрывалась жуткая темно-красная фигура, спокойно наблюдающая за их сражением. Куло был здесь уже давно. Он, достигший расколотого мира, скрывался в ядовитом пруду и тайно наблюдал. Он искал человека, который привлек демоническую энергию пустого мира. Какое-то время он не мог ничего найти и уже решил, что чувства подвели его. Лишь когда Лин Юйши открыла глаза, случайно высвободив остаточную демоническую энергию, он понял, что добрался до цели. Человеком, что призвал сюда демоническую энергию и поглотил ее, оказалась Лин Юйши. Хотя Куло удивился, он не стал действовать безрассудно и продолжил наблюдать за Лин Юйши, не покидая укрытия. Он хотел удостовериться, что демоническую энергию привлекла именно Лин Юйши. Он хотел выяснить причину. Лишь когда Лин Юйши полностью пришла в себя и стала применять злое проклятие, сковывающее душу, он наконец убедился, что в теле Лин Юйши есть аномалия. Это определенно была кровь злого бога. Глава 335. Безвыходное положение. Какая сильная ударная волна. Резко заблестели ледяные глаза Мохэ, золотого посланника, что стоял снаружи ядовитых испарений. Вглядевшись в испарение, он воскликнул: «Там сражаются друг с другом не двое, а несколько экспертов». Мохэ, один из немногих золотых посланников восьми храмов, только что достиг расколотого мира. Он был немного сильнее Сюн Сы Юаня и Сечи Жичана. Его духовное чутье могло точно определить количество людей, сражающихся рядом, а также уровень их сил. «Должно быть, это люди секты радости», — нахмурился Сюн Сы Юань. «Внутри что-то происходит», — сказал Нихань. «Давайте проникнем туда», — с холодным выражением произнес Мохэ. Он выступил вперед и ворвался внутрь. Ядовитые испарения, преграждающие ему путь, разорвало жесткими звездными огнями, и они уже не могли приблизиться к его телу. Чжантянь и 18 бойцов восьми храмов следовали за Мохэ, игнорируя ядовитые испарения. Они двигались вперед. «Брат Сюн», Сич Жичан посмотрел на Сюн Сы Юань. «Пойдем посмотрим», кивнул Сюн Сы Юань. Бойцы Небесного Союза направились в ядовитые испарения, вслед за бойцами восьми храмов. «Жалкая сука, ты ищешь смерти». Татуировка в виде лотоса, изображенная на голове почтенного безмятежного, окруженного семьей Лин, испускала демонический радужный свет. Тело лотоса. Внезапно сверкающие цветы лотоса сжались, превратившись в обнаженного юношу. Он был совершенно голым и сильно походил на почтенного безмятежного. Его глаза соблазнительно сияли, он усмехался и похотливым взглядом глядел на Лин Юйши. В это же время тело почтенного безмятежного резко задрожало, а цветок лотоса, находящийся над его головой, выплеснул стеклянный свет. Из его ноздрей, глаз, рта и ушей вытекала священная аура, способная очищать души и уничтожать зло. Уничтожить. Злые духи и призраки, заполонившие его голову, окутанные священным светом, стремительно таяли, словно снежинки. «Мальчик Лотос, разберись с этой спятившей сукой», беспощадно усмехнулся почтенный безмятежный, прежде чем развернуться и ударить Цинле. Гигантская ладонь приземлилась на голову Цинле, словно тонкий бумажный веер. В ладони расцвел гигантский лотос, из которого рекой хлынула энергия. Цинле посмотрел в небо и выбросил 3 бомбы глубинного уничтожения. Он крикнул: «Взрыв!» Бомбы взорвались, разорвав на духовные огни гигантскую ладонь, парящую в небе, и лотос почтенного безмятежного. Цинле стремительно отступил. «Жалкий ублюдок, я с тебя кожу сдеру». Левая рука почтенного безмятежного обильно кровоточила, он преследовал Цинле, безумно размахивая руками и корчась от боли. Ман Ван еще не прибыл, поэтому Цинле не смел сталкиваться с почтенным безмятежным лицом к лицу. Увидев, что почтенный безмятежный на пороге безумия, Цинле поспешно достал из кольца пространства бомбы. «Попробуй, старый пес». Цинле остановился и крепко сжал в руках бомбы. В его глазах ярко вспыхнул кровавый блеск. Почтенный безмятежный, готовившийся наброситься на Цинле, резко изменился в лице и остановился, держась однако от Цинле на расстоянии. Злобно дыша, он крикнул: «Жалкий ублюдок, хочешь умереть вместе со мной? Слишком много чести». Замолчав, он обернулся, посмотрел на мальчика Лотоса и жестоко приказал: «Изнасилуй и убей эту спятившую суку». Почтенный безмятежный создал мальчика Лотоса, используя тайное искусство секты радости. Он состоял из 3 духов и нескольких инстинктов: обостренной внутренней злобы, похоти, насилия и одержимости. Постепенно все эти инстинкты совершенствовались. Мальчик Лотос представлял собой злую часть почтенного безмятежного и был воплощением тьмы его сердца. Его можно было считать другим вариантом почтенного безмятежного. Взгляд мальчика Лотоса был соблазнительным, его существо было не мужским, не женским. Он с готовностью прыгнул в сторону Лин Юиши, хихикая и облизывая ярко-красные губы. Поскольку этот юноша не был настоящим человеком, на него не действовало злое проклятие, сковывающее душу. Хихикая, он несся к Лин Юиши, и после многократных попыток она поняла, что юношу не берет ни одно из ее искусств. Это злоба без души. Тайные искусства вроде злого проклятия, сковывающего душу, не будут работать на нем так, как на остальных. Пока мальчик Лотос готовился схватить Лин Юиши, чтобы надругаться над ней, из голубого пруда недалеко от нее раздался мрачный голос. Это был голос Куло. Он говорил на языке пустого мира, языке, который Лин Юиши прежде не знала. Если бы она не поглотила адское писание зла, она бы ничего не поняла. Но теперь она понимала. Против зла, которое имеет форму, но не имеет души, эффективно чистая сила. Внезапно из пруда выплыл Куло, покрытый ядовитыми багровыми испарениями. 6 изогнутых рогов на голове и длинный хвост делали его похожим на демона, пришедшего из преисподней. Он протянул лапу и схватил мальчика Лотоса. «Божественная лапа пустого мира!» — воскликнула Лин Юиши. Она сразу же поняла, что жестокий смертельный прием Куло не относится к первому тому адского писания зла. Лапа Куло напоминала когти кровожадного демона лезвия из пустого мира. Когти на ней были острыми и крючкообразными. Вокруг лапы смутно виделись 5 теней злого бога. 5 злых богов взвыли и взревели, высвободив ауру насилия. Из лапы вырвалась невероятно злая энергия, мигом окружившая тело мальчика Лотоса. Когти Куло внезапно сжались. Тело мальчика Лотоса мучительно медленно разорвало на кусочки плоти и осколки костей. Темная сторона почтенного безмятежного, зло, порожденное его собственной плотью и кровью, погибла, стоило Куло схватить его божественной лапой пустого мира. Почтенный безмятежный, который готовился уничтожить душу Цинле, внезапно задрожал. Он сплюнул кровь, вся его сила рассеялась. Лицо его смертельно побледнело, а глаза засияли безумной яростью и насилием. Обернувшись, он посмотрел на Лин Юиши, готовый разразиться потоком самых грязных ругательств. Но он увидел не Лин Юиши. Вместо нее он увидел Куло, похожего на злого демона из ада. Внезапно увеличившись в размерах, Куло оказался прямо перед ним. «Злое проклятие, сковывающее душу!» — снова выкрикнула Лин Юиши. Словно подтверждая свою лояльность, Куло усилил ее проклятие. После бормотания Куло, разум почтенного безмятежного заполонили бесчисленные призраки и злые духи. У них была даже физическая форма. Злые духи и призраки были подобны саранче, которая яростно пожирала тело и разум почтенного безмятежного. Почтенный безмятежный кровоточил и издавал ужасающие крики. Эти жуткие вопли невольно привлекли взгляд каждого. Они смотрели на почтенного безмятежного, окруженного злыми духами и призраками, и услышать можно было лишь его голос. Безмятежный, почтенный мыслящий искривил лицо и, уставившись на Куло, вдруг закричал: «Злая раса пустого мира!» В этот миг бойцы кровавого копья и люди секты радости, сражавшиеся друг с другом, замерли. Пустой мир, злая раса, Куло привлек всеобщее внимание. Крики почтенного безмятежного постепенно прекратились. Злые духи и призраки, заполонившие небеса, внезапно ринулись обратно к рукавам Куло, скрывшись там, как птицы в гнездах. Почтенный безмятежный стал белым скелетом, его большие и пустые глазницы безучастно глядели в пустоту. Глядя на белый скелет, люди кровавого копья и секты радости попали в плен ужаса. Злая раса пустого мира. Вдруг раздался ледяной голос Мохэ. Бойцы кровавого копья и секты радости обернулись и сразу же увидели Мохэ из восьми храмов. Сюн Сы Юаня, Сеч Жичана и Ниханя из Небесного Союза. Потом и следующих за ними подчиненных. Они не могли оторвать взгляды от Куло, особенно от его затылка. Шесть рогов. Шестирогая элита. Сюн Тин Юй, подошедшая как раз в этот момент, увидела Лянь Се из кровавого копья, членов семьи Лин и Цин Ле. Она застыла на месте. Проклятие, внезапно Сюн Тин Юй все поняла. Очевидно, поток демонической энергии из оружейного города привлекли члены семьи Лин. Они скрывались в глубинах ядовитых болот, а семья Лин была единственными представителями злой расы. Кто еще мог это сделать? Докладывая Сюн Сы Юаню, она не ожидала, что придут не только Сеч Жичан и Нихань, но и Моха из восьми храмов, которого тоже предупредили. Прямо сейчас рядом с семьей Лин стоял представитель элиты злой расы пустого мира. Разве это не разоблачало истинное происхождение семьи Лин, как Цин Ле планировал выпутываться из этой передряги? Нарастающая головная боль заставила Сюн Тин Юй мысленно заплакать. Глава 336. Бежать некуда. Кровавое копье укрывало злых существ из пустого мира, вступив с ними в тайный сговор. Их грех заслуживает тысячи смертей. После смерти почтенного безмятежного в сердце почтенного мыслящего из секты радости поселился страх. Увидев, что пришли Моха и люди Небесного Союза, он ощутил прилив мужества и не сдержался от крика. Кто еще из них, злые существа? Моха только что прибыл, поэтому не совсем понимал ситуацию. Он не мог не задать этот вопрос. Семья Лин. Эта девушка, преподобный Лоч Жичан из оружейной секты указал на Лин Юиши и громко закричал. Эта девушка по имени Лин Юиши. Внутри нее скопилась безграничная демоническая энергия. Именно она привлекла всплеск демонической энергии, родившейся в оружейном городе. Она и остальные члены семьи Лин, злые расы пустого мира, должно быть, скрываясь на Багровом континенте, они планировали страшный заговор. Цин Ле тоже здесь, перебил Фань Ци. Он холодно взглянул на семью Лин, на Цин Ле, который стоял среди них, а затем выкрикнул. Цин Ле и семья Лин близки друг с другом. Эта девушка, которую зовут Лин Юиши, тоже ему помогала. Он – шпион злой расы. Цзян Хао вздрогнул, словно внезапно пробудился ото сна, и безжалостно закричал. Цин Ле должен быть шпионом злой расы. Проход в пустой мир, расположенный в нашей секте, открылся после того, как он вытащил духовные колонны. Прежде мы не обращали на это внимания, но теперь наконец поняли. Он вытащил колонны, чтобы открыть проход в пустой мир и позволить злым расам вступить на Багровый континент. Стоило ему сказать это, как у каждого изменилось выражение лица. Услышав это, восемь храмов, секта радости и даже Сюн Сы Юань и Сеч Жичан из Небесного Союза побледнели. Проход в пустой мир открыл Цин Ле. Проход открылся именно потому, что он вытащил духовные колонны. Будь это Сюн Сы Юань, Сеч Жичан или эксперт восьми храмов, например, Чжань Тяньи, это сочли бы случайностью. Все они были союзниками. Все они знали, что Цин Ле загнали в угол, что у него не было выбора, кроме как противостоять им, воспользовавшись силой колонн. Так они считали в прошлом. Однако, услышав слова преподобных из оружейной секты, они связали это предположение с нынешним статусом Цин Ле и его связью с семьей Лин. Видя, что Куло явно помогает семье Лин, они неизбежно заподозрили, что Цзян Хао сказал истинную правду. Все они подозревали Цин Ле в шпионаже на пустой мир. Все они подозревали, что Цин Ле проник в оружейную секту из-за духовных колонн, из-за открытия прохода. Он и по сей день не желает вернуть духовные колонны. Он не хочет, чтобы проход в пустой мир закрылся. Ло Чжичан подлил масла в огонь. Не удержавшись, Моха из восьми храмов посмотрел на Сюн Сы Юаня и остальных и насмешливо произнес: «Как забавно, что Небесный Союз считал Цинь Ле ключевой фигурой, которая поможет запечатать проход. Они даже приняли его в Небесный Союз, сделав иностранным делегатом звездного класса семьи Сюн». Лица Сюн Сы Юаня, Се Чжичана, Сюн Тин Ю и остальных уродливо перекосились. «Мы, семья Не, давно знали, что он шпион», — фыркнул Нихань и холодно посмотрел на Сюн Сы Юаня и Се Чжичана. «Если бы не защита мастера и патриарха семьи Се, этому Цинь Ле в большом зале изъяли бы память». Лица Сюн Сы Юаня, Се Чжичана и Сюн Тин Ю становились все мрачнее. «Теперь нам открылась истина. Как думаете, нужно ли нам иметь дело с кровавым копьем и семьей Лин?» Почтенный мыслящий не паниковал из-за смерти почтенного безмятежного. Даже наоборот, внутри он был счастлив. Теперь почтенный безмятежный не сдерживал его, и он мог делать все, что заблагорассудится. Разве он не сможет делать с оружейной сектой все, что захочет, когда будет ликвидировано кровавое копье? Сложившаяся ситуация прекрасно соответствовала его целям. Кровавому копью, укрывавшему злых существ, смертная казнь. Семья Лин, представители злой расы, заслуживают более жестокой расправы. Что касается Цинь Ле, то его следует убить, за то, что он открыл проход злым расам. Тон Моха был холоден, как лед. Злые расы пустого мира, враги Багрового континента. Любой, кто имеет к ним отношение, должен быть уничтожен. Лица бойцов кровавого копья стали пепельно-серыми. На лицах семьи Лин отразилось отчаяние. Сюн Тин Юй вздохнула. Теперь, когда дошло до такого, она поняла, что она и семья Сюн больше не смогут контролировать ситуацию. Она и ее отец не сказали Сюн Сы Юаню и другим, что семья Лин – представители злых рас, особенно семье Не и семье Се. Сюн Ю лишь рассказал Не Юню и Се Яяну, что у рогатых демонов может быть девятилистный лотос Инь. Сохраняя невероятную осторожность, патриархи трех великих семей решились на переговоры с пустым миром и приказали Сюн Тин Юй, чтобы та в ночи пробралась к Цинь Ле и отвела его в тюрьму, что находится в недрах скалы. Они были так осторожны, потому что боялись, что если все раскроется, то Небесный Союз станет отличной мишенью. В конце концов, мнение о злых расах, сложившееся на Багровом континенте, сложно было так быстро изменить. Если бы семья Сюн выступила посредником и убедила восемь храмов и секту радости, чтобы они отбросили предвзятость, вероятно, против них ополчились бы все силы меди. «Ты действительно золотой посланник восьми храмов», — похвалил его почтенный мыслящий и рассмеялся. «Как представитель секты радости, я абсолютно поддерживаю твое решение, брат Мо. Твой подход к кровавому копью, семье Лин и Цинь Ле, подход секты радости. А у вас какой подход, Небесный Союз?» Холодно улыбнувшись, Мохэ посмотрел на Сюн Сы Юаня, Се Чжичана и остальных. «Цинь Ле – один из ваших иностранных делегатов звездного класса. Вы попытаетесь защитить его, не так ли? Брат Сюн, за эту операцию против злых рас пустого мира отвечаешь ты?» – фыркнул Нихань. Сюн Сы Юань посмотрел на почтенного безмятежного, потом на Мохэ, потом на Цинь Ле, а затем беспомощно произнес: «Делайте, что хотите. У Небесного Союза нет никакого мнения по этому вопросу». Без сомнения, его слова определили судьбу кровавого копья, семьи Лин и Цинь Ле. Сюн Тин Юй чувствовала себя бессильной. Она знала, что выбора нет ни у семьи Сюн, ни у Небесного Союза. Она могла лишь издалека смотреть на Цинь Ле извиняющимся взглядом, не зная, что предпринять. Когда появились люди Моха и Небесного Союза, когда трое преподобных, Ло Чжичан, Фань Ци и Цзянхао, кричали, что он скрывал личность и скрывался в оружейной секте, чтобы помочь злым расам открыть проход в пустой мир, Цинь Ле сохранял молчание. Он обнаружил, что действительно недооценил бесстыдство и презренность трех преподобных. Они словно забыли обо всем, что он сделал для оружейной секты. Они словно забыли, что если бы он не призвал Сюли, Небесный Союз и восемь храмов не оставили бы от оружейной секты даже костей. Словно они не знали, как Небесный Союз и восемь храмов хотели поступить с оружейной сектой. Теперь они кричали, обливая его грязью. Чтобы вернуть духовные колонны и устранить предателя, они действительно хотели, чтобы восемь храмов и Небесный Союз, силы, которые чуть не уничтожили оружейную секту, убили его, человека, благодаря кому оружейная секта до сих пор была жива. Куло и Лин Юиши стояли рядом, а происхождение семьи Лин раскрыли. Цинь Ле стал шпионом злой расы, который помог открыть проход. Он знал, что не сможет изменить реальность, как бы ни оправдывался. Неважно, сколько он приложит усилий, он не сможет убедить 8 храмов, секту радости и небесный союз. Цинь Ле, семья Лин и кровавое копье оказались в тупике. Теперь на всем багровом континенте осталось лишь одно место, где вам осмелится дать убежище. Именно в этот момент Куло из пустого мира тихо заговорил с ним на своем языке. Обернувшись, Цинь Ле посмотрел на него. Куло слегка кивнул. Затем Цинь Ле посмотрел на Лянь Се из кровавого копья. Лянь Се колебался. Честно говоря, Лянь Се относился к злым расам так же, как Небесный Союз, 8 храмов или Секта Радости. Он всегда видел в них врагов. Однако он не был глупцом. Он прекрасно знал, что теперь Небесный Союз, 8 храмов и Секта Радости хотели убить его и уничтожить Кровавое Копье. Кровавое Копье и семья Лин стали врагами для целого мира. Хотя мир был большим, их уже нигде не могли принять. Однако решиться ему было трудно. Поэтому Лянь Се колебался. Убейте их. Мо Хэ больше не собирался расспрашивать присутствующих. Эксперты 8 храмов тут же атаковали. Несколько бойцов Кровавого Копья, ожидающие решения Лянь Се, тут же упали замертво. Лянь Се, либо тебя и Кровавое Копье убьют, либо ты примешь решение. Громко кричала Фэнь Жун. Ее глаза налились кровью. Даже если этот путь приведет к смерти, это лучше, чем ничего не делать. Лянь Се вздрогнул. Из его глаз вдруг потекли две струи крови. Он производил пугающее впечатление. «Отправляйтесь с Цинь Ле!» — резко выкрикнул Лянь Се. Все бойцы Кровавого Копья сердито взревели, их глаза побагровели. «Пусть они столкнутся со всем, на что мы способны». Глава 337. На карту поставлена жизнь. «Все, на что вы способны». На лице Мо Хэ отразилось презрение. «Вы, Кровавое Копье, в одиночку против Небесного Союза, 8 храмов и Секты Радости, как вы планируете это осуществить?» Указав пальцем на Лянь Се, он приказал Чжань Тяни, стоящему рядом: «Сначала убей руководителя». Чжань Тяни устремился вперед, сжимая огромный щит, сияющий золотым светом. Он наседлал зеленую летучую мышь, и его тело окружила божественная аура, словно он позаимствовал силу святого бога. «Идите к Цинь Ле», — глухо сказал Лянь Се Фэнь Жун. Его зрачки вдруг нестерпимо засверкали, словно кровавое солнце. Он сплюнул глоток свежей крови, красный, как багровый бриллиант. Мощная сила кровавой эссенции вместе с резким запахом крови выплеснулась наружу. Искусство крови, оковы души. В воздухе, как сердце, пульсировала кровавая сфера, излучающая кровавый демонический свет. Загадочная пульсация, влияющая на мозг, заставляла кровь тех, кто был слишком близко, сворачиваться. Кровь, вырывающаяся из сферы, липла к их душам. Когда Лянь Се активировал искусство крови, кровь младших культиваторов Небесного Союза, 8 храмов и Секты Радости замерли. Казалось, их души сковало липкой кровью. Пытаясь активировать свое духовное искусство, они столкнулись с чувством бессилия. Однако оковы души Лянь Се не были угрозой для таких экспертов завершенного мира, как Сюн Сы Юань, Се Чжичан, Чжань Тяни и почтенного мыслящего. Особенно для Мо Хэ, достигшего расколотого мира. Мо Хэ был сильнее Лянь Се на целый уровень. Он был на ранней ступени расколотого мира и уже перешагнул барьер жизни и смерти. Оковы души. Хах, чью душу ты можешь сковать? Холодно произнес Мо Хэ. Сломайся. Мо Хэ указал на кровавую сферу пальцем. В сферу выстрелил золотой луч света. Внутри этого света ощущалась самая разная энергия. Был священный свет солнца, был успокаивающий блеск луны, было мерцание холодных звезд. Словно священный свет мог очистить от зла весь мир и вернуть небу ясность. Сфера, которую создал Лянь Се, и даже чистая энергия крови тут же были уничтожены. Кровавая сфера взорвалась, словно раздавленное глазное яблоко. Духовные озера всех, кого затронули оковы души, сразу же прояснились. Лицо Лянь Се побледнело, и, внезапно обернувшись, он посмотрел на Куло. Цинь Ле и Лин Юиши тоже посмотрели на Куло. Шестирогий рогатый демон из пустого мира, высший жрец Куло, в этот момент действительно стал всеобщей надеждой. «Я помогу тебе на некоторое время их задержать. Спаситесь там, где укрылись мои люди», — ответил Куло на языке пустого мира. Цинь Ле и Лин Юиши пристально смотрели на него. Замолчав, Куло подошел к Мо Хэ. «Семья Лин, немедленно идите. Кровавое Копье, давайте, идите!» Лин Юиши и Фэнь Жун крикнули в унисон. «Старейшина Мо Хай!» Нахмурившись, Ло Чжи Чан холодно смотрел на Мо Хая, который отступал вместе с Фэнь Жун и семьей Лин. «Как самый квалифицированный специалист оружейной секты, ты не имеешь отношения к кровавому копью. Пока ты готов вернуться, оружейная секта готова простить тебе прежние проступки. Циси, что ты делаешь?» Резко выкрикнул Фань Ци, видя, что Тянь Циси с Мо Хаем направляются к семье Лин. «Ты с ума сошла? Ты хочешь умереть вместе с кровавым копьем? Быстро вернись, стань мастером нашей секты и выйди замуж за Чжао Сюаня. Прекрати дурачиться. Для оружейной секты Мо Хай и Тянь Циси были невероятно важны. Преподобные не желали причинять им никакого вреда, поэтому делали все возможное, чтобы заставить их остаться. Однако Мо Хай и Тянь Циси предпочли остаться с кровавым копьем, хотя знали, что это может привести к скорой смерти. Оставаться в оружейной секте у них не было ни малейшего желания. Даже под угрозой смерти они не желали возвращаться в оружейную секту, чтобы преподобные больше ими не манипулировали. Глупо. Невероятно глупо. Если вы хотите умереть с Цинь Ле, этим предателем, тогда делайте что хотите. Выкрикнул Ло Чжи Чан, рассердившись от этого унижения. Чего ты ждешь, мальчик? Выпусти меня уже. Закричал Сю Ли в духовном озере Цинь Ле. На этот раз Цинь Ле сразу же разблокировал оковы Сю Ли, позволив ему превратиться во вспышку кровавого света, которая тут же исчезла. «Бойцы кровавого копья и семья Лин, немедленно отступайте в сторону бывшей оружейной секты!» Обернулся Цинь Ле и посмотрел на Лин Чинчжи. Лин Чинчжи уже приказал молодым и сильным членам семьи забирать детей и отступать. Что касается старейшин семьи Лин, Лин Каньиня, Лин Бо и Лин Сяна, то они были слишком старыми и в прошлом были тяжело ранены, поэтому их не взяли. Хотя Лин Бо и Лин Сян когда-то знались с Ду Цзялянь. Именно сегодня, именно сейчас они сияли, как свет во мраке. Именно они охотно отвергли предложение Лин Фэна и остальных, которые хотели их нести. «Просто возьмите с собой детей. Мы стары. Даже если мы выживем, мы больше не сможем внести в семью свой вклад. Вам не стоит о нас беспокоиться», — объясняли Лин Бо и Лин Сян. «Здравия вам, старейшины». Лин Фэн тоже не терял времени. Пристально посмотрев на них, он поднял маленькую девочку и ушел. Бойцы кровавого копья под руководством Фэнь Жун тоже взяли на руки детей семьи Лин. Прорвав ядовитые испарения, они побежали к злым расам. Цинь Ле, боец кровавого копья, нес Тянь Циси. Когда они проходили мимо Цинь Ле, она закричала. Ее яркие глаза необыкновенно сияли. Кажется, ей хотелось многое рассказать. «Поговорим позже», — тихо воскликнул Цинь Ле. Тянь Циси прелестно улыбнулась, а затем исчезла из поля зрения Цинь Ле. Удивительно, но ни Небесный Союз, ни Восемь Храмов не отправили в погоню за сбегающими кровавым копьем и семьей Лин своих экспертов. Потому что Лянь Се, Цинь Ле и Лин Юиши не ушли. Потому что Куло уже бросился к Мо Хэ. «Цинь Ле, я знаю, что у тебя с собой пространственный артефакт. Бери Лин Юиши и убегай, пока они не заблокировали пространство. Беги изо всех сил». Сюн Тин Юй стояла среди бойцов Небесного Союза, но ее голос звучал прямо в ушах Цинь Ле. «У Небесного Союза и Восьми Храмов есть летающие звери. Сбегайте, пока этот шестирогий воин отвлекает внимание, и больше никогда не появляйся на Багровом континенте». Красные губы Сюн Тин Юй шевелились. Ее и Цинь Ле разделяли несколько сотен метров, но ее нежный голос звучал в его ушах. Цинь Ле нашел ее взглядом в густой толпе. Он пристально посмотрел на нее. «Пошевеливайся. Почему ты стоишь, как истукан?» Сюн Тин Юй казалась обеспокоенной. Она смотрела на Цинь Ле из-за спины бойцов Небесного Союза. «Кровавые копья и семья Лин не смогут добраться до злых рас живыми. Если ты умен, то не разделяй их судьбу, используй пространственный артефакт. Цинь Ле, мы действительно не имеем понятия. Семью Лин разоблачили, восемь храмов и секта радости обнаружили их случайно. Если Небесный Союз пойдет против них, это обернется неприятностями, у нас нет выбора. Прости, я не могу тебе помочь, потому что действительно нет возможности ничего изменить». Шестирогий воин, видя, как Куло идет к ним, Мо Хэ не сдержался и холодно расхохотался. Внезапно посмотрев на Сюн Си Юаня, он задумчиво спросил: «Ну, что вы скажете, объединимся и уничтожим этого рогатого демона?» Задумчиво ответил он. Сюн Си Юань, Се Чжи Чан, Нихань и остальные молча кивнули. Под командованием Мо Хэ несколько экспертов завершенного мира украдкой рассыпались по сторонам. «Сначала они хотели убить Куло. Уходите тоже», — сказал Куло Лин Юиши и Цинь Ле, обернувшись. Лин Юиши взглянула на Цинь Ле. Цинь Ле сказал: «Ты первая, мы пойдем вместе», — мягко ответила Лин Юиши. Тело Мо Хэ окружил жесткий золотой свет, из которого вылетело множество огромных золотых лезвий. В мгновение ока сотни золотых огней, напоминающие огромные толстые мечи, направились к Куло, неся с собой пугающую ауру, способную уничтожить все живое. Переглянувшись, Сюн Цзы и Юань и Сечь Жичан одновременно напали. Из кольца Сечь Жичана вылетело копье длиной с дракона. Содрогнувшись, длинное копье тут же превратилось в длинного дракона, который, вертя головой и хвостом, завывая, бросился к Куло. Сюн Цзы и Юань вытащил большой лук, зарядил его длинной серебряной стрелой и прицелился в Куло издалека. Почтенный мыслящий усмехнулся, прищурив глаза. В его руке лежал длинный меч, покрытый бесчисленными пауками. Он тоже напал на Куло. Эксперты окружили Куло и атаковали. Глаза Куло горели призрачным огнем, он внезапно качнул посохом из белой кости, который держал в руках. Вдруг в небесах показались бесчисленные белые кости, словно море трупов вышло за пределы ада. На первый взгляд жуткие белые кости казались иллюзией, но когда жуткий белый скелет уничтожил одно из лезвий Мо Хэ, раздался сильный ляск. «Это не иллюзия, они реальны, это белокостные куклы!» Мо Хэ и Нихань громко закричали. Белоснежные скелеты стали проворно двигаться, их тела пронизывал прозрачный нефритовый блеск, их костлявые суставы странно звенели. Призрачный огонь в зрачках Куло разгорелся еще ярче, его окружали белые кости. Продолжая размахивать посохом, он призывал все больше и больше костей. Даже Цинь Ле и Лянь Се не могли понять, откуда взялись эти кости. «Я снаружи, я принес громовые деревья, внутри есть эксперты, сражающиеся друг с другом. Чем я могу тебе помочь?» Внезапно в голове Цинь Ле, словно молния, раздался голос Манвана: «Оставайся на месте и делай то, что планировали. Я постараюсь призвать небесный гром». Вздрогнул Цинь Ле. «Хорошо», — ответил Ман Ван. Среди густых ядовитых испарений непрерывно извивался всем телом гигантский питон, созданный из молний. Он использовал громовые деревья, чтобы создать конструкцию, которая привлечет небесный гром и молнии, чтобы те заполонили небо. Глава 338. Гром с девятого неба. С каждым сотрясением жезла из белой кости, что Куло держал в руках, из ниоткуда появлялись скелеты, белоснежные, как нефрит. Можно было насчитать сотни этих белых скелетов, которые ловко нападали на бойцов секты радости, восьми храмов и небесного союза. В группу скелетов ударила пугающая энергия, исходящая от Мо Хэ, Сечь Жичана, Сюн Цзы и Юаня, почтенного мыслящего и Ниханя. Некоторые скелеты незамедлительно рухнули на землю костной пылью, стоило ослепительному лучу взорвать их. Однако часть скелетов излучала полупрозрачный свет. Они были невероятно крепкими, и уничтожить их не мог даже удар золотого меча Мо Хэ. «Святой свет!» — громко закричал Мо Хэ, подняв руки, и из его ладони потек сверкающий свет. Постепенно над ним образовалась гигантская фигура святого бога, сотканная из святого света. Святого бога переполняла аура достоинства и величия. Она вызывала ужасающий испуг, словно на всех живых существ он смотрел с презрением, потому что мог уничтожить каждого из них. Внезапно глаза святого бога ярко засияли. Этот свет был горячим, как само солнце. Мощный свет упал на белые скелеты, и они, словно столкнувшись с заклятым врагом, мгновенно рассыпались на куски. Даже крепкие скелеты, пылающие, как прозрачные кристаллы, не выстояли перед мощным светом и застыли, когда на них упали его лучи. Через мгновение они тоже осколками осыпались на землю. Тело Мо Хэ скрылось под слоями святого света, которые образовали золотые доспехи. Мо Хэ, одетый в золотые доспехи, ведомый святым богом, холодно посмотрел на группу скелетов. Из золотых доспехов Мо Хэ, словно осколки взорвавшихся звезд, вырвались мечи, светящиеся золотым. Они были невероятно острыми и мощными. Камни и холмы взорвались, каменные башни, построенные кровавым копьем, превратились в руины. Куда бы ни падали эти мечи, везде гибли полупрозрачные скелеты. Один удар раскалывал их на куски. Мо Хэ ринулся в бой. Расколотый мир. Куло был несколько потрясен. Он не ожидал в глубинах ядовитых болот столкнуться с экспертом расколотого мира. Увидев, что Мо Хэ в одиночку уничтожил почти все белые скелеты, на создание которых он затратил так много усилий, Куло помрачнел. «И что с того, что ты достиг расколотого мира?» Крепко сжав костяной жезл, Куло начал произносить непонятные древние фразы. Из жезла вырвались серые тени. Души, образованные из фрагментов души пожирателя душ, ревели, словно огромные гули, и мчались прямо к Сюн Сы Юаню, Сечь Жичину, Ниханю и остальным. Последняя душа была огромной, как гора. Это была главная душа пожирателя душ. По приказу Куло он посмотрел на Мохэ. Он открыл рот и втянул воздух. Пугающая сила притяжения, которая могла поглощать души всего живого, тут же обволокла Мохэ. Лицо Мохэ странно задергалось. Глаза потускнели, словно из тела украли душу. Душа пожирателя действительно пугала. Даже Мохэ, достигший расколотого мира, с трудом мог ему противостоять. Вдруг в руках Сюн Сы Юаня сверкнула серебряная стрела. Она поразила главную душу пожирателя душ в самое уязвимое место. Серебряная стрела взорвалась, и главную душу охватили скопления оранжевого пламени. Главная душа пожирателя душ завопила. Глаза Куло сурово засверкали. Холодно посмотрев на Сюн Сы Юаня, он вдруг обернулся к Цин Ле и Лин Юиши. «Из-за отсутствия демонической энергии я не могу сражаться слишком долго. Вам лучше как можно скорее уйти. Я могу отвлечь их от вас, но не смогу победить их всех». Опасаясь лука и стрелы в руках Сюн Сы Юаня, Куло вернул душу пожирателя душ обратно в костяной жезл. «Цин Ле, скорее. Об этом уже знают эксперты восьми храмов и даже мой отец. Они приближаются». Снова зазвучал у него в ушах голос Сюн Тин Юй. «Помоги кровавому копию и семье Лин. Некоторые бойцы Небесного Союза и восьми храмов уже преследуют их». Цин Ле изменился в лице. Обернувшись, он тихо заговорил с Лянь Се и Лин Юиши. Помрачнев, Лянь Се взглянул на почтенного мыслящего, затем на Лоч Жичана, Фань Ци, Цзян Хая и остальных, а затем обернулся, чтобы уйти. «Береги себя». На этот раз Лин Юиши не настаивала на том, что она должна сопровождать Цин Ле. Прежде чем уйти с Лянь Се, она нежно погладила его. Они отправились помогать кровавому копию и семье Лин защититься от нападающих, посланных восьми храмами и Небесным Союзом. Они собирались обеспечить безопасность кровавого копия и семьи Лин. «Почему ты не уходишь?» — обернулся Куло, с некоторым удивлением глядя на Цин Ле. «Я могу помочь тебе остановить их», — сказал Цин Ле. «Ты не можешь мне помочь», — нахмурился Куло. «Неужели?» — странно усмехнулся Цин Ле. «Тика, Тика, что ты делаешь?» — яростно воскликнул боец пустого мира из секты радости. Другой боец секты радости внезапно сошел с ума и мгновенно убил человека, который стоял рядом с ним. Затем, обернувшись, он убил того, кто кричал. Он только назвал его по имени, а Тика уже сжал его сердце в пальцах. В стороны Дика брызнула кровь, глаза Тики сияли кровавым, демоническим светом. Тика, залитый кровью, странно усмехнулся. Кровь людей, которые лежали вокруг него замертво, исчезала в теле Тики, как кровавые змеи. Тело Тики с хлюпаньем поглощало кровь. Кровавый свет, исходящий от его тела, пугал все больше и больше. «Ты не Тика. Кто ты?» — резко выкрикнул почтенный мыслящий. «Старший Сюли. Ты старший Сюли?» — внезапно осознал Сечь Жичан. «Хе-хе». Завладев телом Тики, без остановки убивая бойцов секты радости, странно посмеиваясь, Сюли вдруг приблизился к почтенному мыслящему и сказал: «Оставьте его мне». В скоплении бойцов восьми храмов ударил столб кроваво-красного света. Везде, куда упал кровавый свет, брызгала в стороны кровь бойцов, которая затем сливалась в одну реку крови. Потеряв кровь, люди теряли и жизнь, испуская последний вздох. Куло посмотрел на кровавый свет, а затем обернулся к Цин Ле. Его глаза странно блестели. Внезапно Цин Ле сел там, где стоял, и все его тело обернуло синяя молния. Казалось, что его тело опутали сотни синих духовных змей. Выглядело это невероятно страшно. Цин Ли яростно призвал небесный гром. В гуще облаков, скрытых за густыми ядовитыми испарениями, раздался слабый грохот грома. Постепенно гром становился все громче и громче. Никто не успел ничего осознать, а темные облака стали смешиваться с ядовитыми испарениями, и толпу накрыло мрачное предчувствие. Каждое громовое дерево, размещенное вне зоны боевых действий, притягивало молнии. Когда загрохотал гром, в центре круга из громовых деревьев сформировалось магнитное поле, которое могло призвать молнию. Цин Ли сидел, закрыв глаза, и призывал небесный гром, тратя все силы своего тела. Энергия грома и молнии, скрытая в его натальных дворцах, превратилась в молнии, которые вырывались из его меридианов. В этот миг взорвалась энергия грома и молнии, спрятанная в его костях, мышцах, венах и внутренних органах. Тело, закаленное небесным громом, внезапно образовало магнетическую силу, странную энергию, которая привлекла гром с девятого неба. Второй уровень священного тела, гром девятого неба. Тело Цинле вдруг засветилось. Небесному грому его научил дедушка. Это духовное искусство было связано с культивированием священного тела и делилось на пять уровней. Первым уровнем было очищение тела громом и молнией. Понемногу закаливая тело громом и молнией, он учился заполнять энергией грома и молнии мышцы, вены, кровь, кости, мозг и внутренние органы. Второй уровень – гром с девятого неба. Стоило Цинле пожелать, и его тело наполнялось бушующим громом. Он мог заставить молнии падать, невзирая на погоду. Третий уровень – очищение души громом и молнией. Этот процесс заключался в том, чтобы закалить душу энергией грома и молнии, чтобы душа могла выдерживать их мощь, не разрушаясь. Четвертый уровень – идея грома. Расширив сознание, человек мог внедрять свои мысли в душу и разум врага, превращая их в гром, который мог превратить душу врага в ничто. Пятый уровень – очищение озера молний. Он включал глубокое погружение в облака высших небес и поиск источника грома и молнии. Затем можно было очистить собственное тело, сделав его озером молний. Сейчас Цинле мог заполнять свое тело грохочущим громом и призывать гром с девятого неба. Очевидно, это был второй уровень священного тела, гром с девятого неба. Цинле даже не знал, что уже перешел на новый уровень культивации священного тела. Глава 339. Убийство трех великих преподобных. Из облаков девятого неба рухнули шаровые молнии, сопровождаемые монотонным рычанием грома, словно множество гигантских блестящих метеоров. Молнии заметно рассеяли скопление густых ядовитых испарений, они полностью исчезли, словно их снесло мощным порывом ветра. Испарения, серые облака и дым исчезли, словно их никогда и не было. Громовые деревья, покрытые узорами в виде молнии, по которым ползли электрические нити, располагались по периметру сражения. Всякий раз, когда ударяла молния, громовые деревья дрожали, словно резонируя с ними. Электрический свет на деревьях усиливался. Цинле. Изначально Сечь Жичан из Небесного Союза планировал объединиться с Сюн Сы Юанем, чтобы напасть на Куло. Однако он увидел, как рассеялись испарения и облака, увидел гром, разрывающий небо. Его глаза странно заблестели. Он посмотрел на Цинле. Взгляд красивых глаз Сюн Тин Юй все это время был прикован к Цинле. Она ни на мгновение не отводила его. Она тоже заметила причину волшебных перемен. Необычные изменения облаков, гром, все это вызвал Цинле. Блестящая шаровая молния, похожая на кристалл, спустилась вниз и ударила эксперта из восьми храмов. Эксперт пустого мира тут же закричал от ужасающей боли. Все его тело тлело, источало липкий черный дым, словно молния сожгла его. С неба, словно валуны, потоки электричества, длинные копья и острые мечи, хлынули новые молнии. Каждая пять земли, каждое живое существо попадало под удары молний, а в центре всего этого находился Цинле. В диапазоне атаки оказались даже Куло и Сюли. Гром и молния потрясли их до глубины души. В районе, окруженном громовыми деревьями, гром и молния, падающие с неба, ударившись о землю, даже не рассеивались. Земля словно привлекала энергию грома и молнии, которые ползли по земле, как змеи. Казалось, что территорию кровавого копья покрыл ковер из молний. Ман Ван, самопровозглашенный представитель духовной расы гигантов, промелькнул в воздухе, описав огромным змеиным телом красивую дугу. Он мгновенно оказался над головой Цинле. Громовые деревья, выступающие в виде ядра громовой формации, могут поглощать гром и молнию, позволяя им сохранять свою форму, звенел в голове Цинле голос Ванмана. Сила грома и молнии, упавшая с неба, не выходит за пределы громовой формации. Если количество энергии не превысит пределы громовых деревьев, гром и молния будут скапливаться на поверхности земли. Это неисчерпаемый источник энергии для любых культиваторов грома и молнии. Потрясающе! Какой удивительный способ сохранения энергии грома! Цинле открыл глаза и безумно расхохотался. В один миг он встал. Огромное тело Манвана внезапно сжалось. Он стал небольшим питоном. Этот ослепительный громовой питон по команде Цинле обернулся вокруг его тела. Змеиное кольцо брало начало на шее и оборачивало все тело, доходя до пояса. Когда питон обернулся вокруг Цинле, его окружили неисчерпаемые запасы энергии грома и молнии. «Позволь мне позаимствовать твои силы». Цинле, с питоном на теле, шагнул туда, где велся напряженный бой. Его взгляд пал на Мохэ, Куло, Сюли и почтенного мыслящего. Затем он перевел взгляд на Лоча Жичана, Фань Ци и Цзянхао. Потеряв самообладание, Трое преподобных закричали: «Убейте Цинле! Убейте этого предателя Цинле! У него духовные колонны! Если он не умрет, проход в пустой мир так и не получится закрыть». Цинле сговорился со злой расой и открыл проход. Его грех заслуживает тысячи смертей. Сначала убейте Цинле, убейте его. Трое преподобных громко кричали бойцам секты радости, не забывая при этом отступать. Они двигались в направлении бойцов Небесного Союза. «Мимис Сюн, лорд Се, убейте Цинле, скорее!» — крикнул Лоч Жичан Сюн Тин Юй и Сеч Жичну. Подчиненные Ниханя нападали на Куло и Сюли довольно активно. Однако оставшиеся бойцы Небесного Союза держались в стороне. Они не нападали на Куло и Сюли. Люди семьи Сюн и семьи Се не нападали на Цинле, пока он призывал Небесный Гром. «Если вы считаете Цинле предателем оружейной секты, то убейте его сами, а я посмотрю», — слегка улыбнулась Сюн Тин Юй. Сич Жичан сохранял хладнокровное выражение, поведение трех преподобных несколько омрачило его. Он сознательно избегал их, словно даже находясь рядом с ними, он мог испортить себе репутацию. Он понял все про трех преподобных намного раньше Цинле, Лянь Се и Фэнь Жун. Небесный союз и оружейная секта сотрудничали не первый день. Они точно знали, насколько эгоистичны эти так называемые ремесленники. Цинле был членом оружейной секты, так что это проблема оружейной секты, — отказался Сеч Жичан. Когда преподобные увидели, как себя ведут Сюн Тин Юй и Сеч Жичан, у них перекосились лица, и они поспешно посмотрели на Сюн Сы Юаня. Однако Сюн Сы Юань полностью сосредоточился на луке и стрелах. Он целился в Куло, словно совсем их не замечал. Куло потрясал жезлом из белой кости, призывая тайные искусства пустого мира, чтобы сразиться с Моха и Ниханем. Костяные куклы, которых он призвал, сражались с членами восьми храмов, семьей Не, семьей Сюн и семьей Се, едва сохраняя баланс сил. Овладев телом Тики, Сюли украдкой убивал бойцов секты радости, постоянно очищая свежую кровь и заставляя кровавых демонов связать почтенного мыслящего. Так что преподобным не мог помочь никто, ни восемь храмов, ни секта радости. Единственными, кто мог обратить на них внимание, были семья Сюн, семья Се и люди, которые наблюдали со стороны, используя оправдание Сюн Тин Юй, чтобы не участвовать в этом сражении. Эти люди хотели, что преподобные сами приняли меры. К сожалению, и Сеч Жичан, и Сюн Тин Юй были слишком ленивы, чтобы беспокоиться за них. «Третий дядя, мой отец знал, что семья Лин – представители злой расы. Мой отец изображал незнание, а это значит, что он планировал оставить их в покое. К тому же, на этот раз мы с Цинле прибыли сюда, чтобы вести переговоры со злой расой. У рогатых демонов действительно есть девятилистный лотос Инь. Однако я не думала, что Моха и люди секты радости раскроют личность семьи Лин. Я не думала, что ситуация выйдет из-под контроля.